Глава третья. Женщина молча смотрит на меня, явно обдумывая что-то, затем вздыхает и сжимает в пальцах дорогую ручку, будто взвешивая все за и против. «Мы вам перезвоним», — наконец произносит она. Я моргаю. «В смысле?» «В смысле, что мы подумаем и примем решение». «Ну, конечно, классика жанра. Значит, вежливый способ сказать спасибо, но нет». «Отлично. Похоже, моя харизма и юмор все-таки не прокатили. Хотя кого я обманываю? Как будто это когда-то срабатывало. А мой характер, скорее, моя боль, никогда мне не приносил счастья. Могу ли я воспользоваться уборной?» Спрашиваю, вставая со стула. «Вторая дверь налево», — коротко отвечает она, уже не глядя, а что-то печатая на ноутбуке. Киваю и направляюсь в указанную сторону. Женщине внезапно звонят, и она выходит следом за мной, но быстро сворачивает в соседнюю комнату. Их здесь, конечно, до безобразия много. Комнат этих. Не дом, а домище. Заканчиваю свои дела, но, проходя мимо той самой комнаты, куда свернула женщина, улавливаю звуки. Голоса. Я не собиралась подслушивать, честно. Ноги притормаживают сами собой. «У нее даже образования нет, не говоря уже об опыте с детьми», раздраженно произносит женщина, которая меня собеседовала. «У нас нет особого выбора», звучит приятный мужской голос. Тот самый голос, который я слышала в холле. Я замираю. «Все предыдущие няни сбежали», продолжает мужчина. «Нам срочно нужна девушка, хотя бы на время, пока не найдем нормальную». «Ого, нормальную! Ну, спасибо. Но это значит, что у меня есть шанс. Мне не нужно быть лучшей кандидаткой. Мне просто нужно быть единственной, кто согласится. Мое настроение мгновенно улучшается. Я уже представляю, как звонит телефон, и строгий голос сообщает, что меня берут. Но пока что мне надо вернуться в комнату и дождаться результатов. Правда, как только открываю дверь, замираю. Моя сумка. На полу. Двое маленьких чертенят роются в ней, как настоящие грабители. «Быстрей!» — командует один, доставая кошелек. «Тише, тише!» — шипит второй, разглядывая мою помаду с выражением первооткрывателя. Я моргаю. «Это вообще что сейчас происходит?» «Ах вы!» — бросаясь к ним и хватаю детей за уши. «Они визжат!» Вырываются и разбегаются в разные стороны, а я совершенно теряю всякий профессионализм, хватаю одного за капюшон. «Хотели меня обокрасть?» — спрашиваю грозно. «Что тут происходит?» — раздается мужской, низкий и очень раздраженный голос. Я замираю, не выпуская ребенка. Медленно, будто в замедленной съемке, поднимаю голову и понимаю, что влипло. В дверном проеме стоит мужчина, высокий, широкоплечий, в идеально сидящем костюме. Выглядит так, будто владеет этим домом, а может и целым миром. И смотрит он на меня совсем недружелюбно. А еще я его узнаю, в отличие от него. «Ты кто?» Голос звучит спокойно, но в нем чувствуется сталь. Он меня даже не помнит, хотя мы уже виделись. Удар по моему самолюбию. Ну что уж там, не привыкать. Выделяющейся красоткой я себя никогда не считала, только характер и спасает, сильный, решительный. Без него никуда не пробьешься. Но мужчина смотрит так, что даже мое самообладание дает трещину. Я нервно сглатываю и разжимаю пальцы, выпуская капюшон маленького пакостника. Малыши делают вид, что ни в чем не виноваты. «Папа!» Вдруг хором пищат они, глядя на мужчину с таким благоговением, будто он явился их спасать. «Стоп, папа? Я на работу устраиваться пришла, няней». Говорю неуверенно, потому что, похоже, все идет не по плану. Мужчина слегка поднимает бровь. «Серьезно?» — произносит он сухо. «Я внутренне кричу. Какого черта я не могу просто держать язык за зубами?» «Ты детей за уши таскаешь?» Его тон холодный, оценивающий. В панике машу руками. Нет, это они. Я обвиняю двух четырехлеток в грабежах. Кира, браво! Мы просто играли, невинно говорит один из мальчиков, хлопая глазами. Да, тетя нам разрешила, подхватывает второй. Шокированно смотрю на них. Они что, меня подставляют? Мужчина еще сильнее хмурится. Ага, значит, ты не только без опыта, но еще и врешь. Сердце падает в пятки. Вот теперь точно все пропало. Гордый, важный и невероятно раздраженный мужчина в идеально сидящем костюме продолжает сверлить меня холодным взглядом. Я нервно улыбаюсь. Слушайте, я правда, это просто недоразумение. Начинаю, но осекаюсь, потому что его бровь уже приподнялась с явным намеком «Серьезно? Ты таскаешь моих детей за уши, врешь и обвиняешь их в воровстве». Его голос звучит ровно, без эмоций. Но мне почему-то хочется залезть под ближайший стол. «Не-не-не», — взмахиваю руками, стараясь выглядеть как можно убедительнее. Малыши еще более убедительно всхлипывают, прижимаясь к его ногам. Этих коварных карапузов мне не обыграть. «Папа, но мы просто хотели посмотреть, что у нее в сумке. Да, вдруг там что-то интересное». Он закатывает глаза и вздыхает, будто такое происходит здесь ежедневно. «И что там интересного?» Один из них, я все еще не знаю, кто есть кто, торжественно вытаскивает мой старый блокнот. Тут всякие каракули. «Это мой личный дневник!» Возмущенно восклицаю, вырывая книжку. «Это список мест, где ты уже успела облажаться?» невозмутимо уточняет мужчина. Я чувствую, что мои шансы уплывают в закат, но вдруг он качает головой и поворачивается к детям. «Вы двое, марш в свою комнату!» «Но, папа!» «Никаких «но», быстро!» Они надувают губы, но покорно топают прочь. «Они действительно его слушаются?» «Браво, я впечатлена!» Мужчина снова переводит на меня взгляд, на этот раз изучающий, но не такой ледяной. «Ты все еще здесь?» «Ну, технически, да». «Не могу сказать, что ты впечатлила на собеседовании». «Ну надо же, какая новость». «Но, судя по всему, выбора у нас нет. Он смотрит на меня так, будто взвешивает все возможные риски, потом раздраженно вздыхает и кивает. «Считай, что тебя уже приняли. Контракт подпишем сегодня». Я моргаю. «Что? То есть, простите, что? Ты плохо слышишь? Или тебе хочется, чтобы эти двое окончательно сломали твою психику?» «Ну, если выбор стоит так...» Он разворачивается и уходит, бросая через плечо. «Будь завтра в 9 утра, без опозданий». Я остаюсь стоять в полном ступоре. «Подождите, а кто он вообще такой?» «Я так и не знаю его имени». Но судя по тому, с какой уверенностью он раздает указания, он явно не охранник и не дворецкий. Неужели? Я резко оборачиваюсь к управляющей, которая стоит в дверном проеме, с едва заметной улыбкой. «Это что, был...» Не могу заставить себя договорить. Она медленно кивает. «Твой будущий работодатель». «Ух ты ж! Я только что устроилась на работу к мужчине, которому едва не заявила, что его дети воришки. Ну, начинается».